Век юный, прелестный, друзья, пролетит, и все в поднебесной изменой грозит. Лети стрелой, наш век молодой, как сладкий сон минует он. Лови, лови часы любви, пока любовь горит в крови. Лови, лови часы любви, пока любовь горит в крови. Затмится тоскою наш радостный пир, обманет мечтою украшенный мир. Бледнеет свет, что день, то нет мечты золотой, мечты дорогой. Лови, лови часы любви, пока любовь горит в крови. Лови, лови часы любви, пока любовь горит в крови. Как май ароматный, веселье весны, как гость благодатный с родной стороны, как юность дней, как радость с ней, друзья, скорей всю жертву ей. Лови, лови часы любви, пока любовь горит в крови. Лови, лови часы любви, пока любовь горит в крови.